Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, меня и моих двух товарищей император подверг испытанию. Испытанию подверглась наша честь и верность Наполеону. И теперь он говорит нам нечто очень важное. Он сказал нам, что дело наше проиграно, и сказал своим тихим и бесстрастным голосом. Мы поняли, что тучи сгустились, и последний луч безвозвратно угас. Трымо что-то проворчал и схватился за саблю, Депьен скрипнул зубами, а я выпятил грудь и щелкнул каблуками, дабы показать императору, что есть души, способные сохранить ему верность в беде. «Необходимо спасти мои документы и состояние», — прошептал император. «От их сохранности зависит, какой оборот примут события в дальнейшем. Они — залог нашего будущего успеха, ибо я уверен, что для этих жалких бурбонов скамеечка, на которую я ставлю ноги, и та слишком высока, чтобы служить им троном. Но где мне хранить эти драгоценности? Все мое имущество обыщут, дома моих сторонников тоже. Их должны спрятать и сохранить люди, которым я могу доверить то, что для меня важнее жизни. Это священное доверие я оказываю вам, единственным на всю Францию. Прежде всего я объясню, что это за бумаги. Вам не придется сетовать, что я сделал вас своим слепым орудием. Это официальные свидетельства моего развода с Жозефиной и законного брака с Марией Луизой, а также рождение нашего сына и наследника короля Римского. Если мы не сможем доказать это, будущие претензии моей семьи на французский трон рухнут. Кроме того, тут на 40 миллионов франков ценных бумаг. Это огромная сумма, друзья мои, но она стоит не больше, чем вот этот хлыст по сравнению с документами, о которых я только что сказал. Я говорю вам все это, чтобы вы поняли, какой огромной важности дело я вам поручаю. А теперь слушайте. Я скажу, где вы получите эти бумаги и что должны с ними сделать». Сегодня утром в Париже их вручили моему преданному другу, графине Валевской. В 5 часов она в своей голубой дорожной карете выйдет в Фонтенбло. Сюда она прибудет между 9:30 и 10:00. Бумаги будут спрятаны в карете в тайнике, который неизвестен никому, кроме нее. Она предупреждена, что карету при въезде в город остановят 3 конных офицера и передаст вам пакет. «Жерар, вы моложе всех, но старше по чину. Возьмите вот это кольцо с аметистом, вы покажете его графине как условный знак, а потом отдадите его ей вместо расписки. Получив пакет, вы поедете лесом до разрушенной голубятни. Возможно, я буду ждать вас там, но если я сочту это опасным, то пошлю своего личного камердинера Мустафу, чьи приказания вы должны исполнить, как мои собственные. Крыши у голубятни нет, и сегодня полнолуние. Справа от входа у стены вы найдете 3 лопаты. Выкопайте в северо-восточном углу, ближайшем к Фонтенбло, слева от входа, яму в 3 фута глубиной. Закопав бумаги, вы аккуратно разровняете землю, а потом явитесь ко мне во дворец с докладом». Таков был приказ императора, ясный и исчерпывающий во всех подробностях, как это умел делать только он. Кончив, он заставил нас поклясться сохранить тайну до его смерти и до тех пор, пока бумаги останутся там. Снова и снова он заставлял нас клясться в этом и, наконец, отпустил. Полковник Депьен жил в гостинице «Большой фазан», и там мы все вместе выпили. Мы привыкли к самым невероятным превратностям судьбы, это составляло неотъемлемую часть нашей жизни, и все мы были взволнованы и растроганы необычайным разговором с императором и мыслью о великом деле, которое нам предстояло совершить. Мне посчастливилось 3 раза получать приказ из уст самого императора — Но ни случай с братьями из Аяччо, ни знаменитая поездка в Париж не таили в себе таких возможностей, как это новое, необычайно ответственное поручение. «Если дела императора поправятся, — сказал де Пьен, — мы еще доживем до того, что нас произведут в маршалы. И мы выпили за свои будущие треуголки и жезлы. Мы условились, что поедем порознь и соберемся у первого столба на Парижской дороге. Так мы избежим всяких слухов, которые могут возникнуть, если увидят вместе троих таких знаменитых людей. Моя верная фиалка потеряла в то утро подкову, и когда я вернулся, кузнец ее ковал, поэтому, приехав на место встречи, я уже застал там своих товарищей. Я взял с собой не только саблю, но и пару новых английских нарезных пистолетов с деревянной колотушкой для забивания зарядов. Я заплатил за них у Трувеля на Рю де Ривули 150 франков, но зато они били дальше и точнее всяких других. При помощи одного из этих пистолетов я спас в Лейпциге жизнь старику Буве. Ночь была безоблачная, и мы вернемся в понедельник к нашему рассказу. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.